В аллее деревья стояли тихо под проливным дождем, роняя капли с потемневших от копоти ветвей. Своими унылыми неясными очертаниями они напоминали ряды плакальщиц, рыдающих в печальных сумерках. Но Дэвид, торопливо шагавший по мокрой аллее, не замечал плачущих деревьев. Голова его была опущена, на лице застыло сосредоточенное выражение. Весь во власти одной упрямой мысли, он дошел до дома, позвонил и стал ждать. Дверь сразу же открыли, но не горничная Энн, а Хильда Баррес, которая при виде Дэвида неожиданно покраснела. «Как вы рано!» — воскликнула она, тотчас же овладев собой. «Слишком рано. Артур у отца в кабинете». Дэвид вошел в переднюю, снял с себя мокрое пальто. «Я пришел пораньше, потому что мне нужно поговорить с вашим отцом». «С отцом?» — спросила она с напускной иронией, внимательно вглядываясь в его лицо. «Как серьезно вы это сказали!» «Разве?» «Да, ужасно серьезно». Дэвид уловил в ее голосе сарказм, но ничего не ответил. Ему чем-то нравилась Хильда. Ее неумолимая резкость была, по крайней мере, искренна. Хотя ей явно хотелось узнать, что он затеял, она не стала расспрашивать и сказала безразличным тоном. «Они оба в кабинете. Могу я пройти туда?» Она пожала плечами, не отвечая. Дэвид перехватил брошенный на него взгляд темных глаз. Затем она повернулась на каблуках и ушла. С минуту он стоял, собираясь с мыслями, потом поднялся по лестнице, постучал и вошел в кабинет. В комнате, ярко освещенной, было тепло, в камине пылал огонь. Баррес сидел за письменным столом, а Артур стоял у камина лицом к нему. При входе Дэвида Артур улыбнулся дружелюбно, как всегда. Баррес поздоровался с ним далеко не так сердечно. Он повернулся и вопросительно посмотрел на Дэвида. «Что скажете?» — спросил он отрывисто. Дэвид перевел глаза с сына на отца, решительно сжал губы. «Я хотел бы поговорить с вами», — сказал он Барресу. Баррес откинулся на спинку стула. У него сегодня было превосходное настроение. С дневной почтой он получил письмо от лорд-мэра Тайнкасла, который просил его принять на себя обязанности председателя организационной комиссии по пристройке нового корпуса к городскому королевскому госпиталю. Он уже был избран в судьи, состоял 3 года председателем местного комитета просвещения, а теперь еще это новое приглашение. Баррес был доволен, потому что уже чуял впереди титул, как откормленный мастиф нюхом чует кость с мясом. Своим изящным и аккуратным почерком в холме пишущих машинок не водилось, он писал лорд-мэру, подобающим образом выражая свое согласие. Здесь, у себя в кабинете, он казался олицетворением какого-то почти животного довольства судьбой, которая была к нему столь милостива. «О чем же вы хотите говорить?» — спросил он. И, заметив взгляд, брошенный Дэвидом на Артура, прибавил нетерпеливо. «Если это относительно Артура, то ему полезно послушать». Дэвид быстро перевел дыхание. В присутствии властного, критически настроенного Барса его намерение вдруг показалось ему нелепым и самонадеянным. Но он решил говорить с Барресом, и ничто не могло поколебать его решимости. «Это насчет новых разработок в Парадизе», — заторопился он раньше, чем Баррес успел сказать еще что-нибудь. «Конечно, я не имею права поднимать этот вопрос, я теперь не работаю в шахте, но там работают мой отец и 2 брата. Вы моего отца знаете, мистер Баррес, он 30 лет работает шахтером, и он не паникер. Но с тех пор, как вы заключили новый контракт и начали вскрывать Целик, он страшно беспокоится, как бы ни произошло прорыва воды и не затопило штольни. Молчание. Баррос продолжал изучать лицо Дэвида холодно испытующим взглядом. «Если вашему отцу не нравится в Парадизе, он может уйти. С этой же самой бредовой идеей он носился 7 лет тому назад. Он всегда был смутьяном». Дэвид чувствовал, что в нем закипает кровь, но заставлял себя говорить спокойно. «Не только моему отцу, но и очень многим рабочим там не нравится. Они говорят, что вы ведете разработку слишком близко к старому отвалу, к выемкам в старом Нептуне, которые, вероятно, доверху залиты водой. В таком случае они знают, что можно сделать», — сказал ледяным тоном Баррос. «Они могут уйти». «Нет, не могут. Им приходится думать о куске хлеба. Почти у каждого есть жена и дети, которых надо кормить». Выражение лица Барса внезапно изменилось, стало еще жестче. «Тогда пускай обращаются к своему Геддену, ведь он для этого и поставлен, не так ли? Ему платят за то, чтобы он разбирал их жалобы. А вас это дело совершенно не касается». Атмосфера внезапно стала сгущенной, и Артур смотрел то на Дэвида, то на отца со всевозрастающим беспокойством. Артур не выносил неприятностей, и все, что грозило неприятной сценой, вызывало в нем острую тревогу. Дэвид не сводил глаз с Барса. Он был бледен, но решимость и самообладание не покидали его. «Я прошу только, чтобы вы внимательно выслушали то, что рабочие имеют вам сказать». Баррос отрывисто засмеялся. «Ну, конечно», — сказал он язвительно. «Так вы рассчитываете, что я буду сидеть тут и слушать, как мои рабочие учат меня?» «Значит, вы ничего не сделаете?» «Ровно ничего». Дэвид стиснул зубы, сдерживая бушевавший в нем гнев, и сказал тихо. «Ну что ж, мистер Баррос, раз вы так неправильно толкуете то, что мною сказано, мне незачем говорить больше. Конечно, мое обращение к вам неуместно». Он постоял еще немного, как бы надеясь, что Баррос заговорит, затем повернулся и спокойно вышел из кабинета. Артур не сразу последовал за ним. Молчание длилось долго. Наконец Артур сказал, робко опустив глаза. «Я не думаю, чтобы он хотел тебя обидеть, папа. Дэвид Фенвик — славный малый». Баррос не отвечал. Артур покраснел. Несмотря на то, что он принял очень много холодных ванн и успел чуть не наизусть выучить всю серию красных брошюрок, он все еще не отучился от позорной привычки краснеть. Однако он продолжал с каким-то отчаянием. «А ты не думаешь, что он до некоторой степени прав? У меня из головы не выходит то, что он сказал. Сегодня на Парадизе случилась странная вещь, папа. Насос остановился во время дневной смены». «И что же?» «В куполе скопилось очень много воды». «Вот как?» — Баррос взял в руки перо и стал рассматривать его кончик. Артур ждал, но его сообщение, казалось, не произвело на отца никакого впечатления. Отец по-прежнему сидел величаво, как на троне, и смотрел на него критически и довольно рассеянно. Все-таки Артур неуверенным тоном продолжал. «Говорят, что в Скапперфлетс очень много воды. Видимо, какая-нибудь глыба подсеченного угля оторвалась от Дейка и переместилась, как будто сзади на нее что-то давило. Мне казалось, что лучше будет тебе об этом узнать, папа». «Лучше будет узнать», — повторил Баррос, словно очнувшись. «О да! и добавил с сардонической любезностью: «Я тебе, разумеется, крайне признателен, Артур. Не сомневаюсь, что ты опередил Армстронга, по крайней мере, на 16 часов. Это очень отрадно». У Артура был удрученный и обиженный вид, глаза его блуждали по узору ковра. «Как жаль, папа, что у нас нет планов старых выработок Нептуна. Тогда мы знали бы, наверное. Какая досада, что в прежние времена не чертили карт». Застывшая величавость судьи по-прежнему не сходила с лица Барреса. Он не способен был насмехаться. Слова его прозвучали лишь холодным выговором. «Ты немного опоздал родиться, Артур. Родись ты 80 лет тому назад, ты бы без сомнения произвел коренной переворот в горной промышленности». Снова пауза. Баррес посмотрел на недоконченное письмо, лежавшее перед ним на столе. Взяв его в руки, он стал перечитывать его, восхищаясь стилем, придумал новый оборот заключительной фразы, поднял перо и вдруг заметил, что Артур все еще стоит у двери. Баррес минуту задумчиво рассматривал его с тем же выражением, с каким только что перечитывал письмо, и с его лица постепенно исчезала суровость. Он почти развеселился, насколько был способен. «Твой интерес к Нептуну очень похвален, Артур, и я с удовольствием замечаю, что ты уже имеешь свои соображения насчет того, как следует им управлять. Не сомневаюсь, что через несколько лет ты будешь руководить копьями и мною». Баррес засмеялся бы, конечно, если бы умел смеяться, как другие люди. «Ну а пока советую тебе заниматься чем-либо попроще и не думать больше об этом сложном деле. Ступай, разыщи Фенвика, и пусть он вобьет немножко тригонометрии в твою глупую голову». Когда Артур ушел, слегка пристыженный и готовый просить прощения, Баррес вернулся к своему письму. На чем он остановился? Какую фразу хотел изменить? Ах да, вспомнил. И своим аккуратным твердым почерком он принялся писать: «Я со своей стороны». Быстро проходили месяц за месяцем. Лето сменилось осенью, осень зимой. Воспоминание о разговоре с Барресом уже меньше мучило Дэвида. Но зачастую его всего передергивало при мысли об этом разговоре. Он вел себя как дурак, как самонадеянный дурак. В Скаперфлетс работали по-прежнему. Заказ нужно было выполнить к Новому году. Уроки в холме прекратились. Артур с честью выдержал экзамены и получил аттестат. К тому же времени Дэна Тисдейла освободили от военной службы. Дэвид, как бешеный, накинулся на свою работу. Окончательные экзамены на степень бакалавра были назначены на 14 декабря, и он решил подготовиться к этому времени непременно, чего бы это ему ни стоило. Ему надоело все откладывать да откладывать. Он теперь оставался глух к приставаниям Дженни, перешел на последний курс заочного университета и каждые 2 недели уезжал на свободные дни к Кермайклу в Уоллингтон. Он чувствовал, что добьется успеха, но надо было принять к этому все меры. Дженни изображала теперь бедную заброшенную женушку. Дженни всегда становилась женушкой, когда искала сочувствия. Она жаловалась, что у нее никто не бывает, что у нее нет друзей, жаждала общества и даже завела дружбу с женой скорбящего, которая была их постоянной посетительницей, так как аккуратно являлась за квартирной платой. Дружба между ними продолжалась до тех пор, пока миссис скорбящая не взяла с собой Дженни на собрание верующих. Дженни воротилась с этого собрания в очень веселом настроении. Дэвиду так и не удалось узнать у нее, что там произошло. Она заметила только, что все было ужасно некультурно. Наконец, Дженни прибегла к последнему средству, вспомнила о своих родных и решила, что хорошо бы пригласить кого-нибудь из них погостить. Но кого? Только не Ма, потому что Ма все толстеет, становится все тяжелее на подъем, ее целый день с места не сдвинешь. Это будет какой-то мертвый балласт в доме. Филлис и Клэри приехать не могут, обе служат у Слеттери, и их не отпустят. Отец тоже не может, а если бы и мог, то не решится расстаться с голубями. Папаша скоро и сам превратится в голубя, право. Оставалась одна Салли. Салли не служила у Слеттери. Она начала блестяще, поступила на Тайнкаслскую телефонную станцию, и если бы оставалось там, все было бы прекрасно. Работа на Тайнкаслской телефонной станции была чистая и приличная, не говоря уже о множестве преимуществ. Но, к несчастью, папаша по глупости забрал себе в голову, что у Салли талант актрисы. Вечно водил ее по мюзик-холлам, подстрекал к передразниванию звезд варьете, посылал в дансинг, одним словом, валял дурака. И мало того, он убедил Салли выступить в «Эмпайре» на субботнем конкурсе. Эти конкурсы неприличны, на них бывает всякий сброд. Как ни печально, а Салли на этом конкурсе одержала победу. Она не только получила первый приз, но имела такой успех у галерки, что директор предложил ей ангажемент на всю следующую неделю. К концу этой недели Салли было предложено турне на полтора месяца по северному округу Пейнголд. И зачем, с грустью спрашивала себя Дженни, ах, зачем Салли оказалась так глупа, что приняла это предложение? Но она его приняла, плюнула на первоклассную службу телефонистки со всеми ее преимуществами и отправилась в шестинедельное турне. И это, конечно, погубило Салли. Вот уже 4 месяца, как она безработная. Никаких турне, никаких ангажементов, ничего. На телефонной станции слушать о ней больше не хотят. Досадно, но что делать? Это солидное учреждение, и там никогда не возьмут обратно служащего, который пренебрег такой службой. «Да», — вздыхала Дженни, — «боюсь, что бедная Салли сама себя погубила». «Все же будет приятно, если Салли приедет погостить. Да, и кроме того, надо бедняжку чем-нибудь порадовать. Быть может, под сестринской нежностью Дженни скрывалось самодовольное желание покровительствовать. Дженни всегда стремилась показать себя людям». Салли приехала в Слискейл на 3 неделе ноября и была восторженно встречена сестрой. Дженни шумно выражала свою радость, обнимая милочку Салли, сыпала восклицаниями вроде «и подумать только». Но вот совсем как старые времена, поверяла Салли свои маленькие тайны, заливалась смехом, показывала ей новую мебель в комнате для гостей. Бегала наверх, то с горячей водой, то с чистым полотенцем, весело примеряла шляпу с Салли. «Ну, посмотри, милочка, правда она мне идет?» Дэвид был доволен. Давно он не видел Дженни такой веселой и оживленной. Но ее восторженное настроение выдохлось до смешного быстро. Бегать наверх к Салли ей скоро надоело. Журчащий смех затих. И постепенно исчезла увлекательная новизна общения с милочкой Салли. «Она переменилась, Дэвид», — с огорчением констатировала Дженни к концу первой же недели. «Совсем не та девочка, что раньше. Правда, высокого мнения о ней я никогда не была». Но Дэвид не находил в Салли особой перемены. Она стала разве только немного тише, и, пожалуй, мягче. Может быть, Дженни своей экспансивностью смягчила ее. А может быть, Салли присмирела под влиянием мысли, что она — человек конченый. Вся ее бойкость пропала. Во взгляде была какая-то новая для всех серьезность. Она старалась быть полезной в доме, бегая по поручениям, помогая Дженни хозяйничать. Она не требовала никаких развлечений, и затея Дженни, все ее хвастовство, только заставили Салли больше уйти в себя. Раза два, сидя в кухне на некрашенном столе, перед ярко пылавшим огнем и болтая ногами, она снизошла, по выражению Дженни, до откровенности. Тогда она говорила без умолку, с веселым простодушием рассказывая Дэвиду о своих приключениях во время турне по Пейнголд, о квартирных хозяйках, антрепренерах, о допотопных уборных провинциальных театров, о своей неопытности, волнениях и промахах. В Салли не было ни капли самонадеянности. Она отлично передразнивала других, но умела еще лучше посмеяться над собой. Первый ее рассказ сильно развенчивал ее самое. Это был рассказ о том, как ее освистали в Шипхеде. И Дженни слушала его с удовольствием. Салли рассказывала об этом весело, без малейшей горечи. Она не обращала на свою внешность никакого внимания. Она никогда не завивалась. Умывалась холодной водой и каким попало мылом. Платьев у нее было очень мало, и она о них не заботилась. В противоположность Дженни, которая постоянно что-то перешивала, вышивала, разутюживала, держала свои туалеты в идеальном порядке. У Салли имелся один единственный коричневый шерстяной костюм, который она носила почти постоянно. Она, как выражалась Дженни, из этого костюма не вылезала. У Салли было правило, купив платье, сносить его, а тогда уже покупать новое. У нее не было хороших платьев, воскресных шляп, нарядного вышитого белья. Она носила простое вязаное трико и башмаки на низких каблуках. Фигура у нее была довольно топорная. Она была очень некрасива. Дэвиду общество Салли доставляло громадное удовольствие, однако его начинала беспокоить все растущая раздражительность Дженни. Но вот однажды вечером, это было 1 декабря, когда он вернулся из школы, Дженни встретила его с прежним оживлением. «Угадай, кто приехал в Слискейл?» — сказала она, вся расплываясь в улыбке. Салли, подавая на стол ужин, Дэвида сказала уныло. — Буффало Билл! — Перестань ты, дерзкая девчонка! — оборвала ее Дженни. — Я знаю, что ты его почему-то не любишь. — Нет, Дэвид, в самом деле тебе ни за что не угадать. Честное слово, не угадаешь. Это Джо. — Джо? — повторил Дэвид. — Джо Гоулин? «Ну да», — подтвердила Дженни, сияя. «И какой он стал шикарный! Я чуть с ног не свалилась, когда встретила его на улице. Разумеется, я не собиралась с ним здороваться. В последнее время перед его отъездом я не слишком была довольна Джо Гоулином. Но он первый подошел и так мило заговорил со мной. Он удивительно переменился к лучшему». Салли посмотрела на сестру. «Ты оставила Дэвиду холодного мяса?» — спросила она. «Нет, нет», — отвечала рассеянно Дженни. «Сегодня для него к чаю ничего нет, мясо оставлено на ужин. Я пригласила Джо зайти. Знаю, что ты его захочешь повидать, Дэвид». «Да, разумеется». «Ты, конечно, понимаешь, что меня он мало интересует, но, пожалуй, не мешает показать мистеру Джо Гоулину, что он не один добился кое-чего в жизни. Поверь мне, моим синим сервизом и салфеточками, и холодным мясом с подогретым горошком я утру нос мистеру Гоулину. Жаль, что у нас треска была вчера, а не сегодня. Я бы могла достать мой новый нож для рыбы. Ну да ничего, Попрошу у миссис Скорбящей ее ножи для мяса, и у нас все будет очень парадно, уверяю тебя. «Почему бы тебе, если так, не нанять еще дворецкого?» — невинно заметила Салли. Дженни покраснела. Веселое выражение сошло с ее лица, она напустилась на Салли. «Ты неблагодарная излючка! Как ты смеешь говорить со мной таким тоном? Я, кажется, достаточно хорошо к тебе отнеслась. Не мешало бы это помнить. И подумать только, что она начинает еще меня критиковать, потому лишь, что я пригласила джентльмена на ужин в свой собственный дом. Нет, только подумать. Это после всего, что я для нее сделала. Не нравится это вам, миледи? Так можете отправляться домой». «Я уеду домой, если ты этого хочешь», — сказала Салли и вышла, чтобы принести Дэвиду чаю.